Рассказал я тебе про свою беду. Уж так нелегко стало, словно камень с души свалился. И вот что я решил. Виноват во всем я, мне и ответ держать. Батюшка миленький, вы-то в чем виноваты? Виноват. Нет, из-за меня ведь вы розу сорвали, из-за меня пострадали. Мне и ответ держать. Дочка, что ты, опомнись. Я поеду к чиновнику. Но уж нет, милая, этому не бывать. Батюшка! Не позволю жизнь молодую губить. Да что? Что он меня съест, что ли? А кто его знает? Я знаю. Что ты знаешь? Во-первых, дядюшка, это чудовище питается только овощами и фруктами. Ну, еще рыбы иногда. Вот видите, батюшка? Доченька моя любимая, красавица ненаглядная, что же я наделал-то? Зачем я тебе рассказал? Эх, ты бы это чудовище видела. Увижу еще, батюшка. Я от своего слова не откажусь. Оно ведь лохматое, огромное, рычит нечеловечески. Но при этом очень любит цветы. Ох, уж лучше бы не любила. Не печальтесь, батюшка. Раз у чудовища сад загляденье, да дворец прекрасный, значит, не надо его бояться. Красавица, доченька, прости меня, старика. Не хотел я плохого. Не убивайтесь, батюшка. Скажите лучше, как к чудовищу попасть? Не знаю я, дочка, не знаю. Ай-яй-яй, дядюшка, нехорошо обманывать. У вас в левом кармане волшебное колечко лежит. Наденешь его на палец, 3 раза повернешь, и во дворце окажешься. Ну, что ты будешь делать? Ой, доконает меня этот цветок. Спасибо, милая роза. Дай-ка я тебя в землю посажу, полью чистой водой, пускай корни, и радуй без меня батюшку. Посадила красавица розу в своем саду. Хотел было отец старших сестер позвать, попрощаться с Катрин. Да они с женихами в гости укатили, новыми нарядами да украшениями хвастать. Простилась младшая дочь с отцом. Заплакали оба. Тяжко было молодой девушке родное гнездо покидать, одной за 3 9 земель отправляться. Да что делать? Не могла она любимого отца на верную смерть отпустить. Взяла она колечко волшебное, надела на палец и повернула 3 раза. И глаза от страха закрыла. Тут ее словно пушинку ветер подхватил, да и во дворец чудовища переместил. Открыла Катрин глаза, осмотрелась. Ой, да чего же здесь прекрасно? Уж не сон ли это? Фонтаны из хрусталя, статуи из мрамора. Вошла во дворец. Один зал прошла, второй. Поднялась по лестнице. Вот, кажется, моя комната. На двери написано «Покой красавицы». Загляну-ка туда. Чудовище постаралось. Нарядов не счесть. Драгоценностей 10 шкатулок. Бриллианты, сапфиры. Ой! Сверкает, как ослепнуть можно. Платье. Нет, это золотом вышитое, тяжелое очень. Примерю-ка вот это, из серебристого шелка. Красавица смотрела на себя в зеркало и решилась, наконец, хозяина позвать. Господин мой! Где же вы? Я вас давно жду. Покажитесь, сделайте милость.